إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем чтение книги «Я طالب العلم كيف تحفظ كيف تقرأ كيف تفهم». Кто автор книги, кто помнит? Шейх Ас-Садхан, Абдул-Азиз Ас-Садхан. О чем эта книга? Для тех, кого не было на предыдущих уроках, чтобы тоже были в курсе, чтобы понимали, о чем. О единобожии, об акиде, о сире пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Таджвид мы с вами изучаем. Или, может быть, арабский язык с его грамматикой, сарф, наху. Талибуль-Ильм. А более точно, если сказать... Мы говорим о достоинствах приобретения знаний или о пути приобретения знаний, как прийти к этим знаниям, или о тех правилах, которые мы должны использовать на пути приобретения знаний, или же о адабе, об этикете приобретения знаний. Мы, как сегодня упоминали уже с детьми, у, допустим, приема пищи есть свой этикет. Какой? Сказать бисмилля перед приемом пищи, кушать правой рукой, кушать, допустим, с тарелки в том месте, которое ближе к тебе находится, то, что перед тобой находится. После еды восхвалить Всевышнего Аллаха. Это этикет чего? Приема пищи. Такой же этикет есть у приобретения знаний. Аллах Субханаху ва Тааля призывает нас в Коране, более того, повелевает нам в Коране приобретать знания. И повелевает своему любимому пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, просить у Всевышнего Аллаха преувеличение этих знаний, преумножение этих знаний. Говорит «Вакуль». Скажи, о Мухаммад, Рабби зидни ильма. О Аллах, о мой Господь, прибавь мне знаний. Так ведь? Повелевает Аллах Субханаху ва Тааля. Но у этого пути также есть свои правила. Есть свой этикет, как это знание приобретается. Как достичь успеха на пути приобретения знаний. И вот эта книга шейха Абдул-Азиз Ас-Садхана посвящена именно этому. И он так ее и назвал. «Я талиб аль-ильм», о ищущий знания. Вот тот, кто находится в поиске или приобретает знания. Как ты заучиваешь? Кейфа такра? Как ты читаешь? Ва кейфа тафхам? Как ты понимаешь? Потому что из себя представляет приобретение знаний? Это когда ты что-либо слушаешь с целью понять эту информацию, так ведь? Либо что-либо читаешь из книг, составленных учеными, или даже, в первую очередь, книгу Аллаха, субханаху ва тааля, затем хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Либо ты что-либо заучиваешь. Вот это и есть твое приобретение знаний. Заучить, читать, понять. Так ведь? И в чем преимущество этой книги? То, что шейх, допустим, мы до этого читали и другие книги в этой области, и упоминали с вами, сказали, если вы помните, из общих правил и наставлений, которые делал шейх, читать книги, посвященные этой тематике. Какой? Этикет. Читать книги, которые написаны на тему этикета приобретения знаний. Из этих книг такие как? Которые известны нам. Другой кто-нибудь? Нам. Украшение требующего знания. Кого? Автор? Нет, я так и думал, что так скажете. Шейх Бакар Абу Зейд написал эту книгу. Шейх Бакар Абу Зейд, шейх Ибн Усаймин сделал подробное толкование этой книги. Поэтому эти термины нам сегодня пригодятся. Что такое матн и что такое шарх? Давайте сразу чуть-чуть отойдем от темы. Что такое матн? Текст. Какой-то краткий очерк в какой-то науке, в которой вкратце изложена вся суть этой науки, в кратком виде. Или же перечислены правила этой науки. Называется матн. А что такое шарх? Разъяснение, толкование этого матна. Очень часто у нас есть матн, допустим, трех основ. Очень многие ученые, если не все ученые, сделали толкование. Китабу Таухид, книга единобожия. Очень многие ученые сделали толкование на эту книгу. Почему? Да достаточно даже того, что сколько людей, прочитавших Китабу Таухид, неправильно понимают эту книгу. И потом мы видим, что? Такфир, убийство, бесчинство, беззаконие. Хотя люди, если ты их спросишь, почему, что привело вас к этому, что привело вас к этим действиям, они скажут, мы читали книгу единобожия. Однако в чем проблема? Я толиб аль-ильм кайфа тафхам. О, приобрет, как ты понимаешь? И чтобы не было вот этого, чтобы не допустить вот это неправильное понимание, ученые пишут шарх. Вот на эти краткие трактаты, книжки, матны или мутун называют их, пишут шарх, толкование, чтобы люди правильно поняли. Может быть, когда писалась эта книга, достаточно было вот этого краткого очерка, все ее понимали, так как уровень людей на то время был достаточно силен, чтобы понять этот очерк легко. А в наше время, чем ближе судный день, тем знания уходят, уходят и уходят, как об этом сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Так ведь в хадисе сказал, воистину Аллах, субханаху ва тааля, не будет забирать знания интизаан, просто отбирая его у рабов. Однако сказал, валякин янзиу аль-ильма, однако Аллах Субханаху ва Тааля забирает с этой земли знания, как исчезает знание посредством смерти ученых, посредством смерти ученых. И когда не останется ученых, сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе имам Бухари, который приводит, «Иттахаза насу руусан джухаля». Люди возьмут себе лидерами и главами невежд. Будут их спрашивать, они будут им отвечать. Есть такие? Есть, субханаллах. Будут их спрашивать, они будут им отвечать, фетвы давать и так далее. «Фадаллю ва адаллю», сказал пророк. «Сами заблудились, и других заблуждают», сказал пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, про таких людей. Так вот, чтобы не было вот этих заблуждений, чтобы не было вот этого неправильного понимания, ученые на вот эти матны делают толкование, так как знание, что оно лишь меньше, меньше, меньше становится. Оно уходит. Ближе к суд... Чем ближе судный день, тем меньше становится знание. Как говорил Абдулла ибн Масауд, ближе к судному дню будет меньше ученых и больше ораторов, красиво излагающих, однако что? У которых и знание абсолютно ноль, если не минус. Так вот, в силу вот этого всего, допустим, в тот период, когда писалась эта книга, это не было актуально. Все, оно ее было достаточно. Но так как знание уходит, уходит, и люди становятся более невежественными, приходится объяснять им даже то, что было написано в этих книгах. Это еще одна из причин, почему ученые пишут шархи. Шарх на книгу, разъясняют книгу. Или хадисы. Как часто мы читаем хадисы и говорим, а что имел в виду пророк, саллиллаху алейхи вассалям, под этим? И нам нужно обратиться к шарху. Поэтому есть шарх на Сахих аль-Бухари. Самый известный – это Фатхуль-Бари, допустим, имама Ибн Хаджара. Также есть Фатхуль-Бари Ибн Раджиба, но он не дописал его. На Сахих-Муслим также есть шарх имама Ан-Навави. Если не ошибаюсь, шейх Ибн Баз говорил, самая лучшая книга, которую я читал, это шарх имама Ан-Навави на Сахих-Муслим. И чтобы не соврать, сейчас точно не помню, по-моему, шейх Ибн Баз сказал, я около 60 раз ее прочитал. Возможно, кому-то представится, что это вот книга вот такая, допустим. Нет, это многотомник. Это 20-30 томов, то есть зависит от издательства. Многотомник. Около 60 раз, говорит. И сборник имама Абу Дауда. Также. Аунуль Ма'буд. Шарх есть на нее. Сборник имама Тирмизи. Тухфатуль Ахфази. Также есть шарх. Ученые пишут шархи. Есть матны. Матан хадиса. Есть шарх. Нечто подобное, если кто-то не понимает, еще проще. Куран. Есть у нас толкование Курана, которое мы на арабском называем? Тафсир. Разъясняет. Может, если какие-то... Кто-то читает Куран и понимает, в силу своего знания, большого багажа знаний, он не нуждается в тафсире. То есть, возможно, он прошел уже эти тафсиры, так ведь все? Он изучал хадисы, он знает. То есть, эти хадисы толкуют ему аяты. Он не нуждается в шархе, не нуждается в тафсире. Он знает, если это шейх, алим, ученый. Человек. Однако простой человек что? Нуждается в шархе. Поэтому у нас есть матан, у нас есть шарх. Почему об этом я сказал? Один из пунктов, о которых мы говорили, это что человек должен читать книги на подобную тематику о правилах приобретения знаний. Из них, мы сказали, это книга, которую упомянули, «Хилиату талибиль-ин», «Украшение приобретающего знания». И шарх на нее сделал шейх Ибн Усаймин. Большой объемный шарх сделал. Также еще упоминали книги. Есть «Китаб уль-Ильм», хорошая книга. Ее сам шейх Ибн Усаймин написал. Сам же написал, хорошая книга. И другие книги много. Мы их упоминали, как, когда об этом говорили. Так вот, чем хороша именно вот эта маленькая брошюрка, которую мы сейчас читаем? Шейх там упоминает, как мы сказали, мы читали и проходили, и даже, возможно, преподавали какие-то книги на эту тематику. Но я не видел, чтобы в какой-то книге было вот именно... разъяснены правила приобретения знаний или путь ищущего знания человека с практической стороны. Именно вот с практической стороны. Как ты должен вот воплощать? И мы сегодня будем это читать. И на предыдущих уроках, если вы помните, мы говорили, ты должен выбрать место. Ты должен выбрать время. И шейх говорил, какое место, где лучше, как лучше, время, в какое время и так далее. Все это объяснял, так ведь? На прошлом уроке мы об этом говорили. Так вот, что из себя эта книга представляет? Мы сказали, мы сначала взяли сколько пунктов? 16, если не ошибаюсь. Правильно? 16 пунктов, которые касаются всех трех способов приобретения знаний. Какие три способа? Чтение, заучивание, понимание. И первые 16 наставлений, которые сделал шейх, они касаются как заучивания, то есть как в заучивании, так и в чтении, так и в понимании человек должен их применять. Из них первое. Искренность перед Аллахом, субханаху ва тааля. Еще. Быстро. Мы обо всем дуа просить у Всевышнего Аллаха. Еще. Как? Остранение от грехов. Чтение книг наподобие вот этих книг. Еще также чтение книг с биографиями ученых. Тоже мы сказали, важно. Это мотивирует тебя приобретать знания, когда ты видишь, как они приобретали знания. Или мотивирует, побуждает к терпению иногда. Угу. Благодарность Всевышнему Аллаху и благодарность тем, кто обучает тебя этому знанию. Еще. Распространение знаний как отдельный пункт был? По-моему, мы его вскользь просто сказали, что если человек распространяет знания, он закрепляет то, что он выучил, то, что он понял, то, что он читал. Еще. Из 16, брат, 4 только назвали. Находиться в собраниях тех, кто... В окружении приобретающих знания людей. Быть всегда рядом с теми, кто ищет знания, кто жаждет знания, кто хочет знания. Быть всегда рядом с ними. И мы сказали, каков трофей подобных собраний, где собираются люди, изучают хадисы, изучают слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тафсир аятов Корана, говорят о знании, о религиозном, конечно же. Какой трофей этого? Человек с этого собрания. Что такое трофей? Братья, что такое трофей? Награда, повторил просто. Человек идет на джихад, возвращается с трофеями, так ведь? Человек идет на подобные собрания, где говорится о знании, возвращается тоже с трофеями. Но если на джихаде трофеями могут являться наложницы, могут являться какие-то имущества какое-то, что является трофеем подобных собраний? Рай. Прощение грехов есть у нас, хадис об этом. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, да. И просит прощения за них, те, кто на небесах и на земле. Но есть конкретный хадис, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ганимату маджалиси зикр аль-джанна». Сказал, трофеем подобных собраний является рай. Хадис достоверный шейх аль-Альбани подтвердил. То есть человек уходит с чем? Вот с подобной наградой. Когда посещает собрание, где говорится о знаниях. Тайб. Затем мы с вами перешли к следующему разделу, где шейх начал нам подробно говорить правила или делать свои наставления относительно именно чего? Чтение или понимание? Чтение, заучивание. Заучивание. Относительно заучивания. Как заучивать? Мы сказали, хорошо. Первое. Так знание невозможно постичь без заучивания. Прежде чем перейти к тем наставлениям, которые говорил шейх, мы немножко от себя говорили, так ведь, про заучивание. Что мы говорили? Да, заучивание не сама цель. Заучить, нагрузить себя материалом каким-то. Нет. Цель – это деяние. Цель – это осознание, понимание того, что ты заучил, и совершение дел в соответствии с этим. Но без заучивания никак. И мы приводили хороший пример, который мне нравится, что человек, который приобретает знания, что-то слушает, что-то читает, но не заучивает это, подобен голодному человеку, который сидит за столом, берет кусочек за кусочком и... закидывает его себе за спину. Не кладет его себе в рот, закидывает за спину. Не остается у него ничего. Когда-нибудь насытится такой человек. Точно так же никогда не приобретет знание, которое отвернется от заучивания. Которое удовлетворится только лишь чтением. Только лишь прослушиванием и пониманием. Я прослушал, понял. Хорошо, через неделю приди, я тебя спрошу. Ничего не останется, если не заучил. Практикой проверено. Так ведь? Кажется, да, сижу на уроке, все понял. Машалла, от А до Я. Однако проходит день, два, неделя, не говорю уже месяц. Через месяц он вообще скажет, разве это было? Разве мы это проходили? Так ведь? Почему? Потому что не заучил. Все за спину себе закинул. Вот точно так же здесь. Касательно заучивания. Первое, что упомянул шейх, это сказал выбрать правильное время для заучивания. Второе. Выбрать правильное место для заучивания. Третье. Об этом мы еще не говорили. Третье. Говорит шейх. Ихтияруль кадриль мунасиб. Миналь матниль мураади хивзуху. Ау шархиль мураади кираатуху. Вот почему я сказал, чуть-чуть отойдем от темы, потому что пригодится это нам. Выбрать правильный объем. Если ты что-то хочешь заучить из знаний, будь это аяты Кур'ана, суру какую-то, будь это хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, или какой-то матн, так ведь? Какой-то научный матн, или еще что-то, какие-то правила по таджвиду, какие-то, может быть, написаны в стихотворной форме поэмы. Если ты что-то хочешь заучить, ты должен выбрать правильный объем, правильное количество того, что ты хочешь заучить. Миналь матниль мураде хивзуху, из того матна, который ты хочешь заучить. Вашархиль мураде кираатуху, или из того шарха, который ты хочешь прочитать. Потому что матн чаще всего ученые советуют заучить, а шарх прочитать и понять. Потому что шарх он объемный, ты не сможешь его полностью заучить, и нет в этом нужды. Однако в матне заложено все самое главное. То есть ученые взяли какую-то науку и ихтисар сделали. Что это значит? Сократили самое главное, то есть выделили и написали это либо в стихотворной форме, либо в форме прозы, и написали книгу на эту тему какую-то. И чаще лучше ее заучить, в какой бы это науке ни было. Если у тебя будет заучен матн, ман хурим аль-усуль, хурим аль-усуль, тот, кто будет лишен основ, то есть не будет заучивать матн, нет у него основ, хурим аль-усуль, тот не достигнет цели, тот не дойдет до цели. Ман хурим аль-усуль, хурим аль-усуль. На. Так вот, шейх говорит, третье, на что мы должны обратить внимание в приобретении знания, в частности, в вопросе заучивания, когда мы что-либо зубрим, это мы должны выбрать правильный объем того матна, который мы будем заучивать, и правильный объем того шарха, который мы будем читать. «Баду туллябиль ильм», говорит шейх, «ябтадиу фи хифзи матнин мутавваль, фаядуфу анху, фаюсабу бинауин миналь футури валь хумуль, вакат ясилю бихи залика иляль яси ватаркиль ильм». Многие начинающие, приобретающие знания, выбирают для заучивания какой-нибудь самый большой матан. Говорит, какая-то наука, допустим, нахв. Какой самый-самый большой матан? Ему говорят, допустим, альфия, 1000 строф в грамматике арабского языка и в морфологии арабского языка, даже более 1000. Он говорит, давай, с него начну. Его буду заучивать. Выбирает самый длинный. И что? Ослабевает, он не привык к знанию, он только приступил к приобретению знания. Он, может быть, в последний раз тихо Лукоморье учил вообще в школе, или Лермонтова, там, Бородино, так? А здесь что ему говорит, давай, бисмилля, тысячник, давай, пока у него пыл есть. Но, однако, он начинающий, он не привык. Это точно так же, как человек, который приходит на тренировку и говорит, давай, навешивай блинов на гриф, сейчас будем тягать жим. Что случится с таким? Вот точно так же. Он просто скажет, ой-ой-ой. Поднимите, пожалуйста, так же? Вот точно так же человек, который берет на себя много, начинает учить какой-то длинный матан, слабеет. Возможно, постигает его что-то из апатии. Возможно, что перестает, то есть уходит его желание. И может даже это привести к тому, что он полностью в себе отчается и оставит знание. Скажет, нет, знание это не мое. А причина, знание это твое, знание это каждого. Однако причина в чем? Что у тебя был неправильный подход к этому знанию. Что ты не выбрал, когда решил что-то заучивать из знаний, не выбрал определенный объем, не выбрал определенное количество, о котором шейх говорит, правильное количество, которое тебе подходит в приобретении знаний. «Валя шакка анна хаза миналь мугалята». Шейх говорит, нет сомнений в том, что это ошибка. Не надо говорить такому человеку, да-да, брат, приступай, то есть к новичку в приобретении знаний, сказать, давай, это то же самое, что ты скажешь новичку, который вчера в спортзал пришел, скажешь, да ничего страшного, пусть попробует. Нет, это чревато, так ведь это чревато, то есть урон здоровью он может причинить такой человек. Вот точно так же и здесь, это чревато тем, что человек вообще отчается и оставит знания, а если человек оставляет знания, это билет в одну сторону, все. Поэтому автор говорит, нужно выбрать определенное количество. То есть ты должен выбрать, хорошо, а что за определенное количество? Кто нам скажет про это количество? Должен выбрать такой размер, который минимальный размер или минимальное количество, минимальный объем того, что ты сможешь заучивать ежедневно. Вот выбери столько, сколько ты сможешь учить каждый день на протяжении года, двух, всей жизни. Ну, каждый день сможешь учить. Не так, что ты говоришь, сейчас я возьму и две страницы из Корана сегодня выучу. А потом что? Скажешь, ой, устал. И на неделю, на две оставишь. Нет. Ты возьми тот минимум, который ты сможешь учить ежедневно. И учи. Даже если это один аят, даже если это один аят. Если ты будешь учить один аят в день, через год сура Бакара. Разве нет? Так. А если ты что? Сейчас я возьму. Раз заучил пять страниц из Бакары. Затем на полгода забросил. Затем снова пыл тебя, у тебя появился. Еще пять заучил страниц из Бакары. В итоге 10. Год проходит, 10 страниц. Но это сколько? Это даже не одна десятая часть. Это сура, так ведь? Поэтому ты должен выбрать сколько, какой у тебя должен быть объем минимальный. Столько, сколько ты сможешь выучить. То есть он говорит, я сегодня могу выучить столько. Хорошо, а завтра? А завтра не смогу. Вот ты выучи сегодня столько, сколько ты сможешь выучить завтра и послезавтра, и до конца своих дней. Как Имам Ахмад говорил, когда его спросили, а сколько вообще приобретается знания? Известная его фраза. Он сказал, с чернилами в могилу. Или сказал, что пока тебя не похоронят и не выльют остатки чернил в твою могилу. Когда уже в преклонном возрасте его застали, что он все еще ходил с пером, с чернилами, приобретал знания, будучи уже ученым человеком. Будучи уже ученым человеком. Сказал эти слова. Далее автор говорит: «Фальильму, кама каля саляфуна, ла ютика ба'даху, хатта тутияху куллак». Очень важное правило. Ведь знание, говорит автор, это то, как говорили наши праведные предшественники. А они говорили, знание не отдаст тебе и части себя, пока ты полностью не отдашься ему. Знание дорого. И знание не отдаст даже какую-то малую часть себя. Ты не сможешь приобрести даже малую часть знаний, пока ты полностью ему не отдашься, или пока ты себя, не какую-то часть себя, какую-то часть своего времени, какую-то часть своих сил, нет, пока ты вот весь не отдашься знаниям, знание не даст тебе и части себя. Если ты полностью отдашься, то взамен получишь часть этого знания, потому что знание – это небрежный океан, безбрежный океан. Так ведь? «Вама утиту миналь ильми». «Илля калиля», Аллах говорит. «И знаний вам было даровано только лишь малая часть». Поэтому саляфы говорили, «Знание не даст, себя, не даст тебе и части себя до тех пор, пока ты полностью ему не отдашься». Поэтому, братья, знание – это не какое-то хобби. Это не просто веселое времяпровождение. Вот интересно, машаллах, с братьями собрались на интересные темы, поговорили и все забыл. Нет. Знание, братья, это образ жизни твой. Это твой образ жизни. Поэтому знание не отдастся, пока ты полностью не сделаешь своей целью приобретение знаний, понимание этих знаний, осмысление этих знаний и совершение дел в соответствии с этими знаниями. Это и есть айбада. Когда ты узнаешь Коран, Сунну и делаешь дела в соответствии с Кораном и Сунной, тем самым ты воплощаешь аят Всевышнего Аллаха «Вама халяктуль джинна валь инса илля лиябудун» только для того, чтобы поклонялись. Это и есть поклонение. Это и есть поклонение. Как некоторые давали тафсир этому аяту, говорили, сторонение запретов Аллаха, выполнение приказов Аллаха. А как ты узнаешь о запретах Аллаха и приказах Аллаха? Кроме как через знание. Кроме как через знание. Поэтому, как мы говорили, это не какой-то, не какой-то досуг. То есть целью твоей жизни должно быть знание. Вот поставь себе это целью, знание. И затем отвлекайся на что-то еще. Работа может тебя отвлечь? Может. Семья может отвлечь? Может. Болезнь может отвлечь? Может. Может. Но цель остается целью, к которой ты идешь, это знание. А не так, что ты поставил себе цель, работу, деньги, имущество побольше и так далее, и иногда отвлекаешься на знание. Понимаете разницу, братья? Когда твоя цель – это знание, и ты отвлекаешься в силу нужды, жизненной необходимости, может быть, отвлекаешься на что-то иное. Оно может тебя сильно отвлечь какой-то период, но цель остается целью. Смотрите, два человека, 24 часа в сутки у обоих. Один посвящает знанию, оба посвятили знанию 1 час в день, в сутки, 1 час. Но разница, алейкум ассалям, рахматуллах баракат, но разница между ними, как между небом и землей. Почему? Потому что первый, Он намеревался все свое свободное время посвятить знанию, но отвлекла его одна вещь, необходимая, которую он не смог отсрочить, не смог убрать. Вторая, третья, четвертая, и из суток у него остался только час. Он готов был все сутки потратить на это, но остался только час, и он приобретал в этот день знание час. Второй человек весь день лежал, потом сериал посмотрел, потом сходил с братьями куда-то, кофе попил и так далее. И час свободно остался и сказал, ну, давай делать нечего же. Время скоротать, надо же как-то. Давай знания будем приобретать, часик послушаю лекцию. Разница между этими, между целью этих людей абсолютно разная. Хотя кажется, что внешне и тот час приобретал знания, и этот час приобретал знания, но у них разные цели. Понимаете, о чем речь? Поэтому надо что? Поставить себе целью знания. И также поклонение. И также поклонение. Мы с вами приводили пример в поклонении, который упоминает шейх аль-Ислам ибн Таймия. Что поклонение должно быть как? Дунья. У нас есть дунья, в которой мы живем. Что-то отвлекает нас. Есть поклонение Всевышнему Аллаху. Так вот, поклонение должно быть целью. Не должно быть целью дунья. Ты не должен только о дунье думать и отвлекаться на намаз. Нет, не так. Ты должен всю свою жизнь поклоняться Аллаху. И в силу нужды отвлекаться на что-то. Если надо тебе заработать деньги, да, отвлекся, что-то сделал и так далее, чтобы это помогло тебе в поклонении. А не так, что ты постоянно думаешь только о дунье. Это ставишь и делаешь это себе целью. И как шейх аль-Ислам в примере говорит, это подобно человеку, который сделал себе целью сходить в туалет. Вот как человек с утра просыпается, он строит себе планы, так, в 9:00 я схожу в туалет в таком-то месте, справлю малую нужду. А вот примерно в 14:00 мне надо будет где-нибудь другое место найти, справить большую нужду. Человек об этом не думает, так ведь? Он делает свои дела, как только у него нужда появляется, он где-то ее быстро справляет и дальше идет по делам, так ведь? Вот точно так же человек поклоняется Аллаху Субханаху ва Тааля, где-то возникла у него какая-то нужда, все, он ее выполняет и дальше поклоняется Аллаху Субханаху ва Тааля. Вот его основной путь, это поклонение, вот так же приобретающий знания, ставить себе целью знания. Да, возможно, он где-то отвлечется, возможно, он не сможет все 24 часа посвятить. Надо поспать, надо поесть, несомненно, но цели, инна саякум ляшатта, как Аллах говорит, цели ваши различны. И этим и различаются люди у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому шейх говорит, к чему я это говорю, что знание это не просто досуг. О, с братьями собрались, поговорили, интересно, потому что нет, это цель твоя должна быть. Вот это твое жизненное кредо, если хотите, можете так назвать, приобретение знаний. И знание не дастся тебе, не даст тебе даже частички себя, пока ты полностью сам себя ему не предашь и не отдашься. Далее автор говорит, فَالْعِلْمُ كَمَا قَالَ زُهْرِ أَوْدِيَةٌ فَمَنْ تَخَبَّتَ فِيهَا هَلَكْ ولكن إذا أخذها شعبا شعبا علم وعمل وتعلم. Говорит, знание подобно долинам. Долины, знаете, между гор. И долины образуют собой тоже целую систему. Если я не знаю аналогию проводить, может быть, как кровеносная система человека. Вот сердце и пошло. Вот так же и долины в горах. С одной одна переходит в другую, целая система. И вот так же знание. Это долины. И если человек не знает, куда идти, не знает, сколько учить, где учить, как учить, что читать, что слушать, как понять. Нет у него вот этого, не понимает, что заблудится. Оставит знания в итоге, заблудится среди этой долины. И поэтому имам аз-Зухри говорит, знание это подобно долине. И тот, кто заблудится в ней, погибнет. Валякин иза ахазаха шуабан шуабан. Однако, если он будет переходить из одной в другую, зная, куда он идет, зная свою конечную цель, тогда он приобретет знания и деяния и изучит то, что он желает. Изучит то, что он желает. Если он определит определенный размер, то есть выделит определенные объемы, количество, которое ему нужно, тогда день, два, три, как говорил имам аз-Зухри также, что «Ман рама аль-илма джумлятан захаба анху джумля». Тот, кто хочет знания сразу вот так оптом взять за раз, от него они сразу так и уйдут. وَإِنَّمَا يُتْلَبُ الْعِلْمُ عَلَى مَرِّ الْأَيَّامِ وَالْلَيَالِ. Однако приобретается знание на протяжении дней и ночей. На протяжении дней и ночей приобретается знание. Или как в другом ревайте от него говорится, хадис хадисан, хадис два хадиса, хадис два хадиса, хадис два хадиса, в итоге что? Уже шесть, так? Уже шесть или девять хадисов, если первый тоже считать. Вот так оно и набирается. Таи. Фашахид, говорит шейх, ту мысль, которую я хочу донести, говорит он. Ихтар кадран мунасибан валяу кана ясира. Выбери себе нужное количество, нужный объем, который ты будешь заучивать. Даже если это мало. Даже если пусть будет мало, не страшно. Но будь постоянен. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в известном каждому из вас хадисе сказал: «Ахаббуль а'мали иляллахи адвамуха ва инкалля». Самые любимые дела у Аллаха продолжительные. Даже если их мало. Даже если их мало. Поэтому выбери. Пусть шейх говорит, пусть будет мало. Пусть будет мало, но подходящее количество для тебя, подходящий объем для заучивания для тебя. وَلِهَذَا بَعْضُ طُلَّابِ الْعِلْمِ يَأْتِ لَهُ هِمَّ عَالِيَ فَيَبْدَوْ فِي مَتْنٍ طَوِيلٍ أَوْ شَرْحٍ طَوِيلٍ. Поэтому, говорит, мы видим, многие приобретающие знания, многие студенты, в начале своего пути у них химма, у них решительность, да, я стану ученым человеком, я заучу Коран, я заучу Бухари и так далее. У него есть химма, я сейчас начну сразу с этого. И выбирает самые длинные книги. Хадисы начинают учить с Бухари. Коран начинают учить с Сура Аль-Бакара сразу. И что? А это неправильно даже со стороны психологии. Психология человека такова, что он... Ну, наша психология такова, что человек все равно любит видеть результат того, что он сделал. Поэтому шейх Ибн Усаймин, когда спросили, допустим, говорит, человек хочет учить Коран, он говорит, нет проблем, может учить суры Аль-Бакара. Но если, говорит, ему тяжело, если он видит, что это, то пусть начнет с конца. Потому что он начнет, заучил суру нас, машаллах, одна заученная сура, он может ее уже применять, читать в намазах и так далее. Сура Фалак, сура Ихлас. И вот так сура за сурой, сура за сурой, он видит, что некий, как это называют, чекпоинт, то есть видит вот эти точки, которые, то, что он достиг. Так ведь? И его это как-то успокаивает. Он видит результат, видит плоды своих стараний. Так привык человек, что когда он видит плоды, когда он видит результат, ему спокойней. Вот точно так же и здесь. Если человек сядет учить Бухари, ой, как далеко плоды он увидит еще, так ведь? А если он начнет с Арбаина? Раз выучил Арбаин, машалла. Выучил Арбаин, машалла. Значит, я могу, давай буду учить что? Ряду салихин. Ну, раз в 10-20 больше он. Раз в 10 раз усилий больше приложу, после ряда салихин, вот можно уже переходить потихоньку на Булугуль Марам или еще какие-то другие книги. Но должна быть постепенность. Файда хафиза кясурат агляту. Поэтому человек, который выбрал тяжелый длинный матан, даже если он выучит его, шейх говорит, даже если он выучит и придет к какому-то итогу, очень много у него будет ошибок в этом. Саван фи искат и джумля тин ва табдили джумля. Либо он будет забывать какие-то предложения, если это сура, допустим, будет забывать какие-то аяты из этой суры, либо местами будет их менять, заменять. Ауфи хата люгавы авнахвы. Или будет допускать ошибки в арабском языке или в нахв, в грамматике арабского языка. Ва кяза ляу кара залика шарх мутавваль фалям яфхам касиран. Или если он выберет самый длинный шарх на какую-то книгу, также может многого не понять. Также может много из этого шарха не понять и упустить. Или очень много времени на это потратить. То есть он взял какой-то длинный, подробный шарх, где ученые даже разбирают до самых мелочей. А он еще не достиг этих мелочей, он не может их понять. Но он все равно не хочется ему на следующую страницу переходить, пока он предыдущую не понял. А в силу того, что подробно очень написано, он сидит и сидит и сидит и сидит, и ты видишь то, что он что? Неделю, вторую сидит на этой странице, не может понять. И в итоге что? Он говорит, субхан, две недели прошло, я так и сижу на этой странице. Да ну? И оставляет. А если бы ты взял что-то более легкое, что-то более короткое, ты бы завершил это уже за неделю. И это вдохновило бы тебя к дальнейшей следующей книге. К следующей книге, возможно, ты бы две книги уже прочитал. И после того, как ты изучил две книги, даже если бы ты к третьей перешел, ты бы намного-намного больше понял в той третьей книге после прохождения этих двух. Мафхум? Вот об этом говорит шейх. Фалам яфхам касир мимма кара. Ва кад юсабу би нау'ин миналь ихбат. Нам. Лакин лау ахаза матнан касиран, ва шархан касиран, ва джаззаахуа, кама саяти баянух, لوجد أن ذلك التحصيل اليسير يدفعه إلى الاستمرارية حتى يكون الحفظ والفهم أمرا مألوفا. Да, вот об этом шейх и говорит в последнем абзаце. Говорит, а если бы он взял какой-то короткий матан, короткий очерк, начал бы с короткого чего-то легкого, или на нее взял бы короткий шарх, разделил бы это для себя, что я в день читаю, допустим, сколько минимум я смогу прочитать, чтобы и завтра, и послезавтра, чтобы я был постоянен в этом. 5 страниц. Смогу, смогу. Все, читай по 5 страниц в день. Это тебя не затруднит. Поделил бы, говорит, взял бы нужное количество, то он увидел бы то, что вот это маленькое количество, маленький объем, который он взял для заучивания, привело бы его к постоянству. Ему, и так, что это дело, в частности, заучивание, стало бы любимым для него, он бы привык к нему. Точно так же, как привык зубы чистить по утрам. Вот точно так же, что привык бы заучивать. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Поэтому то, на что шейх хочет уделить внимание в вопросе заучивания, выбрать нужный объем. Выбрать должное количество того, что ты хочешь заучить. На это надо обратить внимание. Мафхом, с этим ясно?